машины, его заменяет вселенский покой. Вселенский покой. Вселенский покой. Мы вышли за рамки людских представлений и даже представить себе не могли, что выше всех горести, бед и мучений мы будем по слоям промерзшей земли. На наших глазах исчезают потери, душа выпускает скопившийся страх. Я слышу шаги, открываются двери, и смерть исчезает на наших глазах. На наших глазах. На наших глазах.